Как только Уиллард рассказал ему о своем столкновении с Мэриэн, Малох позвонил Скарфу и направился к месту встречи, которое тот предложил. Каменная плита между двумя одинаковыми маяками у Кейп-Элизабет. Камни и небольшой пляж были пустынны. В наступающей темноте только местные могли найти дорогу к своим домам. На пляже ждали двое мужчин. Снег уже покрыл их плечи и волосы. Один был Скарф, второй — Бэрон. «Так это и есть наш ручной легавый!» Малох посмотрел на полицейского со смесью изумления и неприязни во взгляде. Бэрон был в джинсах, кроссовках и куртке на подкладке. Он держался скованно. «Я не ваш ручной легавый!» — сказал он. «А как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли? Легавый педофил? Растлитель малолетних? Пожалуйста, дай мне знать. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя как можно более удобно при общении со мной». Лицо Бэрона покраснело, но он не ответил. «Надо было быть более осторожным, офицер. Твои вкусы делают тебя легкой добычей для любого, кому твои кредиторы решат предложить тебя». «Скажите мне, что вам надо?» — мягко спросил Бэрон. Малух обернулся к Скарфу. «Я много слышал о тебе, но все это не произвело на меня сильного впечатления. Советую тебе не предавать меня. А теперь расскажи мне об острове». Следующие 10 минут Скарф детально рассказывал обо всем, что сумел узнать от Карла Любея, включая присутствие на острове и круг занятий великана-полицейского Джо Дюпре и появление утром новичка-полицейского, девушки по имени Шэрон Мэйси. «Так она новичок», — прервал его Малух. «Может быть, удача еще не изменила нам». «А что с женщиной? Мэриэн Эллиот?» «Она живет в стороне. Ее дом находится на юго-востоке острова. Там в округе совсем немного домов. С ней мальчик лет 6. «А есть у нее друг?» — спросил Малух. Скарф сглотнул. «Любэй говорит, что ее видят вместе с легавым. Дюпре, вчера они ужинали вместе». Малух сделал ему знак продолжать, но вид у него был несчастный. «Здесь есть моторная лодка, которая ждет вас у причала морской компании. Вы поплывете в темноте к Северной бухте, где и причалите. Правда, далековато от дома женщины. Там, где она живет, не очень хорошее место для высадки, если не считать одного маленького залива, который принадлежит старому художнику. Но дед следит за ним, как сова. Если вы попытаетесь приблизиться с той стороны, и он заметит вас, сразу же поднимет тревогу. К тому же море там очень опасно. Много подводных рифов. Только очень опытные моряки из местных могут пройти там без проблем. Вам надо остановиться как можно дальше от доков на Айленд-авеню по пути туда, и лучше держаться подальше от любого дома вдоль береговой полосы. Так же, как и художник, люди на острове очень внимательно следят за всем, что там происходит, и за теми, кто прибывает и уезжает. Северо-восточная бухта — относительно менее заселенное место. Любэй встретит вас недалеко от места швартовки. У него есть грузовик. Он привезет вас прямо к дому женщины, а потом, когда вы сделаете свои дела, обратно к лодке. Ему не нужны деньги. Он просит только выполнить одну его просьбу». «Продолжай». «Он хочет, чтобы вы убили копа Дюпре, если появится такая возможность». «Никаких полицейских», — вмешался Бэрон. «Никому никаких повреждений. Мы так договаривались». «Я что-то не припоминаю, чтобы заключал с тобой такого рода договор», — усмехнулся Малух. «Будешь делать то, что тебе скажут. Или твои начальники получат информацию, которая положит конец твоей карьере и сделает из тебя козла отпущения для любого насильника, которого ваша государственная система может поставить у тебя на пути. Больше не вмешивайся в разговор». Он снова повернулся к Скарфу. «Я не даю обещаний насчет полицейских». «Может быть, проще избавиться от него в самом начале?» — подала голос Леони. Малух постукивал себя по губам. Если полицейского встречали с его женой, то он заслуживает того, что с ним случится. Нет ничего хуже, чем думать о том, что другой мужчина был у его жены там. Скарф вытащил из кармана бумаги. «Это карта острова. Я сделал несколько копий. Она довольно условная, но здесь отмечены основные дороги, поселок и расположение дома женщины и домов ее ближайших соседей. Малох взял карту, изучил ее, потом сложил и передал вместе с копиями Леоне. «Я не мог не заметить, что ты говоришь «вы» при описании деталей сделанных приготовлений. Вы, а не мы. Это меня беспокоит. Я сделал то, что вы просили. Ты поедешь с нами. Я вам не нужен. Ты разбираешься в лодках и знаешь этот район. У некоторых из моих помощников имеется опыт в такого рода вещах, но здесь совершенно незнакомые нам воды. И к тому же приближается снежная буря. А потом, если твой друг, мистер Любей, сдаст нас, нам нужен будет кто-то, кто поможет нам отступить». Скарф кивнул. «Понимаю». Малох повернулся к Бэрону. «Твоя роль в этом деле очень проста, офицер. Будешь следить за полицейской волной. Если там будет хоть какой-то намек на действия полиции, которые могут нам повредить, я хочу, чтобы ты их аннулировал. Я так понимаю, что сотовая связь не действует на острове. Там есть отдельные места, но только рядом с поселком. Восточное побережье находится вне зоны действия сети. Тебе надо будет занять позицию в доке. Если нашему возвращению что-то будет угрожать, ты просигналишь нам фонариком, когда мы будем приближаться к берегу. Понятно? Это все? Пока да. Мистер Скарф, вы поедете с нами. Время нашего отправления приближается.